и угощение, и обстановка то ли отчаянно вопияли о нищете, то ли гордо молчали о бедности. Мы подкрепились. Хозяин принес горячий кофе смоляной консистенции, и только тогда пошел какой-то обмен информацией. «Кто вы такие и почему вас четверо?» — спросил Борода в лоб. Руководство решило, что достаточно четверых. Зовут нас Семен, Дмитрий, Иван и Сергей. Я показал, кого как называть. К людям, с которыми вы вели переписку, мы не имеем почти никакого отношения. Считайте нас своего рода инициативной группой. Борода страшно обрадовался. «Да? У нас тут тоже своего рода инициативная группа. Я пока доложу вам обстановку, а вечером со всеми перезнакомлю. Тогда вместе и подумаем, что нам делать». «Группа?» Этого не хватало. Между тем Борода докладывал. «Меня зовут Андрей Кулик. Фамилия, как видите, нейтральная, может сойти и за русскую, и за украинскую. Этими пользуюсь. Кое-кто из моих однокурсников, я в политехе на архитектурном учился, ушел в национализм. Некоторые из них неплохие в целом ребята, просто дураки, не понимают, во что их втягивают. Так вот, перед ними я делаю вид, что поддерживаю их идеи. Противно, конечно, но что мне остается?» «Вы сами не входите в местные организации?» «Можно на «ты», мы, видимо, ровесники». «Ровесники? Ну ты хватил. Да перед тобой дядя давно полтинник маячит. А членом местных националистических организаций ты состоишь?» «Ну нет, это уж слишком противно. У меня отмазка. Я художник, человек не от мира сего, не строевой, пьющий. Чего с меня взять?» «Много пьешь?» «Пью? Нет, немного. Просто репутацию поддерживаю». «Сколько человек в вашей группе?» «Пятеро. Прямо надо мной живет Лариса. Она сейчас на работе, служит в отделе кадров местного радио, тоже поставщик информации. У нее, скажем так, много знакомых среди людей со связями». «То есть она добывает информацию через постель?» — поинтересовался прямолинейный док. «Ну, не всегда. Понятно. На одном этаже с Ларисой, это от нас по диагонали, живет Николай Иванович Соколов. Он уже старик. Ему за 70, но дед золотой. Мы его так и называем. Дед. Он в войну был разведчиком в этих местах. Он у меня инструктор. Конспирация, анализ информации и так далее. Есть еще Гриша и Света. Просто хорошие ребята, на них можно положиться. Помогают по мелочи». «А ты, значит, командир этого подполья?» «Именно так». «Как ты передаешь письма в Москву?» «У меня там брат. Уехал еще в 93-м. Учился в консерватории, сейчас лобает в кабаках. Мы передаем друг другу пакеты через проводников. Довольно чистый канал. Проводники нас знают, мы похожи. Ничего подозрительного. Передачи между близкими родственниками». «Что ты делал в Москве в 95-м?» «Тоже поступал. В художественную академию». «Поступил?» «Поступил. Но учиться не смог. У меня российского гражданства нет, а для иностранцев только за деньги». «Почему же не получишь гражданство?» «Как? Еще в 93-м ездил в Киев, в посольство. Там меня послали. Хотел в Москве как-то это оформить, но там у вас предусмотрен замкнутый круг. Без гражданства не прописывают, без прописки не дают гражданства. Так я и остался хохлом». «Кто тебя курирует в Москве?» «Майор... фамилию я не скажу. Не имею права. Он меня проинструктировал, чтобы я не предпринимал никаких действий, только чтобы информацию собирал, и все. Только боюсь, что до сих пор к моей информации никто серьезно не относился». «Так оно и было. И зря. У меня полгорода знакомых. Мне доверяют, считают за своего. Так что все мои сообщения были точными». «Зачем тебе все это нужно?» «Как? Я же русский человек. Тут готовится агрессия против России, а я что, молчать должен?» «Россия тебя даже в граждане свои не приняла». «Это не Россия. Это сволочи, живущие в России». «Тебе 6 лет никто не отвечал. У тебя столько энтузиазма, что его хватило на все это время?» «Я уже 1000 раз хотел наплевать. Да дед не дал. Он говорит, ты солдат. У тебя есть чувство долга и инструкция. Больше тебе ничего иметь и не положено. Делай свое дело, а за родиной не пропадет». «А где ты родился?» «Здесь?» «Так, выходит, работаешь против своей страны?» «Это не моя страна. И зла Украине я не желаю. Я работаю против фашистов».